Глава 20. Ирден взглянул на меня укоризненно, подмигнул нечисти и сообщил: «А теперь я пришел к вам с ответными гостинцами». «Тоже крыс наловил? Мне стало интересно. Или покрупнее кого?» «Нет, я слишком ленив для этого», — хохотнул он. «Я был банален и купил вам пирожных и конфет». «И где они?» — оживилась зараза. «Хм». «Их сожрали розы». «О», — озадачилась я. «Даже интересно, чего я еще про эти чудесные кустики не знаю. Что, прямо вот сожрали?» «Да, ты меня своим волшебством слегка уронила», — сукоризный посмотрел мне в глаза Ирден. «Угощение упало, крысы, кстати, тоже. Я их принес сюда, а потом это все вместе с картонной коробкой утащили розы и зарыли себе под корни. Не тронули только букетик. Девочки, вы ничего не хотите мне рассказать о ваших цветах?» «Нет», — выдала зараза. «Но я с ними поговорю. Чего это они мои конфетики тасят?» «А тебя розы не пытались поймать, утащить и закопать?» — спросила я. «А могли?» «Ну...» «Понял», — задумчиво глянул вниз дракон. Мы помолчали, потом он спросил: «А мне к вам можно?» «Зачем?» «Ну...» — повторил он за мной. «А у вас покушать ничего нет?» «Ты издеваешься?» Я аж села от возмущения. «Ты в кафе был?» «А меня попросили уйти, когда увидели подарок заразы. Я остался без ужина. А то, что купил и принес, ели ваши дворовые охранные цветы». Я всплеснула руками. «Уму непостижимо. Ты хуже моих братьев». «А они что?» Ничуть не устыдился улыбающийся дракон и спустил вторую ногу в комнату. «А они тоже вечно голодные и съедают все, что попадает в их поле зрения. Но они-то некроманты. Магия смерти жутко энергозатратная». «А я дракон и жутко прожорливый», — буркнула я, окончание фразы перебив его. «Я все искуплю. А сейчас можно чего-нибудь поесть?» Злобно бормоча себе под нос что-то ругательное и не слишком понятное мне самой, я встала с кровати. Так как я еще не планировала спать, то была в том самом халате, в котором бегала по городу за орками. Иначе бы не вела себя так свободно, а давно выкинула наглого гостя в окно. Точнее, не впустила бы его в окно. Драконище опять сожрало все запасы еды, которые я заказала. Почти все. Я проследила взглядом, как он опустошил первое блюдо, второе, и припрятала в кладовку завтрак для себя, горгулье и один мясной пирог на всякий случай. А поверх стандартного стазиса наложила чары неприкосновенности. Это моя личная академическая разработка. В общежитии ведь как? Парни сжирают все, что найдут и что не приколочено. Так что приходилось и прятать, и заклинания совершенствовать. Ирден сыто отодвинулся от стола и удовлетворенно вздохнул. Подумал и спросил. «А больше ничего не осталось?» Мы с заразой ответили ему выразительными взглядами. «Ну, я же только спросил», — понял он. Мы сидели и смотрели на него. Дракон покрутил головой, рассматривая стены кухни. Посмотрел в ночную темень за окном. Сцедил зевок в кулак. Я молчала, надеялась, что гость покинет, наконец, мой дом. Но гость попался наглый. «Зараза, солнышко, а ты не проводишь меня. Только ты можешь мне помочь». «Кудя, тем», — встрепенулась наивная нечисть. «В ту симпатичную комнатку, где я вчера спал. Кажется, я там кое-что забыл. Не соображу только, что именно». «Совесть», — подсказала я. «Не исключено», — со смешком признал муж. «Но ее там нет. Можешь не утруждать себя поисками». «Ну а вдруг?» «Никаких вдругов». «Но если предположить, что она закатилась под кровать, пока я спал. А если я сейчас снова лягу, то она...» «Закатится в тебя обратно? Из-под кровати?» — округлила я глаза, изображая крайнюю степень удивления. «А вдруг?» «Без вдругов!» Горгулья сидела на столе, словно кошка, и крутила головой от меня к дракону и обратно, слушая наши реплики. «Кларочка-ягодка, ну не будь злючкой. Ты же не выгонишь усталого мужчину в ночь». «Очень даже выгоню». «Ты не такая». «Еще какая!» «А проявить гостеприимство?» «Оно закончилось». «Но я же принес гостинцы». «Их сожрали цветы». «Не мои». «Ничего не знаю». «А если я сделаю вот так?» Ирден соскользнул со стула на пол, встал на одно колено, сжал мои руки в ладонях и дурашливым голосом проконючил: «Ну пусти мужа ночевать!» Я онемела. «Это он всерьез? Взрослый мужчина, дракон, государственный служащий? Вроде как мой муж даже, если верить брачным артефактам?» Пауза затягивалась. «Что, не действует?» Озадаченно спросил объект моих размышлений. «А должно было?» Почему-то шепотом спросила я. «Обычно действовало. Милые дамы обычно становились еще милее». «Я не милая», — на всякий случай проинформировала я. «Не обманывайся розовым цветом волос». «А я милая. Ляднюсь, пойдем, Мусь». Нечисть оказалась слабым звеном. Она провела прохиндея наверх и позволила ему снова занять гостевую комнату. Нет, конечно, я могла воспротивиться и не допустить этого. Устроить скандал и строго запретить, выгнать Ирдена наконец. Но подумала, что не стоит сразу портить отношения. Он явно что-то задумал, поскольку... Что-то ему от меня надо. Вопрос что? И что мне перепадет взамен? Ведь сотрудничество обычно предполагает взаимную выгоду. Вот как только разберусь, чего добивается дракона муж, так и решу, что хочу взамен. К тому же у меня к нему сотни вопросов, но поговорить пока никак не удается. Он или ест, или спит. Дождавшись, пока наверху стихли голоса горгульи и вторженца, я прошла в гостиную. Встала перед зеркалом и спросила. «Ну, что думаете?» «Нахальный», — сообщили ножницы. «Уверенный в себе», — добавила наперсток. «Симпатичный», — поморгала глазами ширма. «Не бойся, если будет плохо себя вести, я его стреножу и задержу», — пообещала ленточка. «А ты что молчишь?» — задала я вопрос зеркалу. «Размышляю. Он неплох, хозяйка. На нашей долгой памяти браков между феями и драконами не случалось. Слишком разные. Но почему нет? Ты ведь необычная фея, все может получиться». «Не уверена, что хочу этого». «Тогда станьте друзьями, ведь у вас фиктивный брак». «Подслушивали?» — усмехнулась я. «Контролировали». Ничуть не устыдился артефакт. «Драконов хорошо иметь в друзьях и плохо во врагах. Раз брак не настоящий, Риатланс не требует от тебя ничего. Но и отпустить легко в силу драконьей собственнической натуры не может. Дружите пока. Опять же, защита и помощь». Как-то много защитников вокруг меня развелось. Орки еще эти. Вот-вот, орки еще эти. Зараза пришла ночевать ко мне в спальню. Я укоризненно покачала головой, глядя на нее, но пронять нечисть не так-то просто. С невозмутимым видом она улеглась на кровать в ногах, как делала это обычно. Повадки у нее все же абсолютно кошачьи. Если не обращать внимания на крылья, это эдакая страхолюдная, сморщенная, лысая, толстая кошка. И она также топчется и крутится на месте перед тем, как улечься. Мурлыкать, правда, не умеет, зато болтает много. Проснулась я от голосов прохожих и поняла, что времени уже много, утро в разгаре. И вот-вот придут первые клиенты, умыться бы успеть. А в гостевой комнате компрометирующий меня персонаж спит. Гадство, гадство! Путаясь ногами в одеяле, я скатилась с постели, накинула халат и бросилась исправлять эту неприятность. Драконище безмятежно спал, голый, точнее, глазадый. Опять обнажился бесстыдник и спит, как ни в чем не бывало. «Ирден, проспали, вставай!» Заверещала я с порога и, стараясь не смотреть в сторону кровати, побежала к окну. Раздернула шторы, впуская яркий солнечный свет. «Ягодка, какая же ты беспокойная!» Сонно пробормотал гость и даже не подумал изменить позу, как лежал, мордой бессовестной в подушку, задом голым кверху, так и продолжил. «Ирден, вставай сейчас же! Ко мне сейчас люди придут, быстрее же!» «Ну, придут, уйдут. А сколько времени?» Я сообщила и злорадно улыбнулась, услышав в ответ. «Вот гадство, проспал, зараза! От его слазу я!» Лениво вошла она в комнату и зевнула во всю пасть. «Тють-сто, слязю-зя-лязя! Тего вопите!» «Я проспал на работу!» Вскочил Ирден, повернулся к нам спиной, совершенно не смущаясь, хотя что мы там на его голой заднице не видели. Принялся спешно одеваться. Я, конечно, глаза отвела, а горгулья и не подумала, но задумчиво выдала. «А хвость я так и не увидели!» «Малинка, дашь что-то из еды? Я успею быстро позавтракать и побегу». И тут во входную дверь позвонили. «О, нет-нет-нет», — всплеснула я руками. «Это клиентка с мужем и двумя собачками. Ей на сегодня назначено. Ирден, давай в окно». «Почему в окно?» Заправляя рубашку в брюки, повернулся он к нам. «Чтобы тебя не заметили», — рявкнула я. «Выметайся быстрее». «Но я не хочу в окно». «Плевать, тебя никто не должен тут видеть». Я заметалась по комнате, хватая то, что Ирден не успел надеть. Носки, ботинки, шейный платок, сюртук. «Ягодка, ну что такого?» «Проваливай скорее же!» Я выбросила в окно всю ту кипу вещей, что держала. Бросилась к мужчине и принялась толкать его в том же направлении. «Да шевелись же! Что ты такой медленный?» «Клара, ну я не...» «Потом, все потом, шевелись, зараза! Чего?» «Ну, как я выберусь с заднего двора?» Возмутился Ирден, впрочем, уже почти дойдя до окошка. «Улетишь, ты же гад летучий!» «Чего?» — опешил он. «Зараза!» — переключилась я на помощницу. «Бегом вниз, открой двери. Проводи посетителей в гостиную, предложи полистать журналы, я сейчас». «Вот тють стом, так миленькая я. А как хвостем для коней вильтеть, так это без меня». Бурчая это под нос, горгулья все же повернулась и прогулочным шагом побрела на выход. «Да быстрее же, Ирден!» Я была близка к нервному срыву. «Поверить не могу, меня выгоняют в окно, и кто? Моя же собственная жена!» — пробормотал он, но все же полез через подоконник. «Да проваливай же ты скорее, чтобы у тебя хвост блестел!» — рыкнула я и толкнула его. Последний тычок помог, мужчина, наконец, покинул мой дом. Слевитировал, оказался в моем заднем дворе и погрозил мне снизу пальцем. Но я только пожала плечами и бросилась одеваться. Кошмар какой-то. Столько нервов с утра пораньше. Быстро приведя себя в порядок, насколько это было возможно, и накинув иллюзию прически на волосы, я спустилась на первый этаж, вошла в гостиную и услышала фразу. «Надо же, как сегодня низко драконы летают», — произнес от окна мужчина. «К дождю, наверное», — спокойно ответила ему с дивана женщина. У меня нервно дернулся глаз, такой приметы я еще не слышала. С другой стороны, раньше от моего дома низко драконы не улетали. Я вообще драконов раньше не встречала. Первый же опыт общения с представителем гадов летучих закончился полным провалом. Я очутилась в браке с одним из них. «Доброе утро», — с вежливой улыбкой обратилась я к супружеской паре. «Простите, что заставила ждать». «Доброе утро, Риата Монг», — поклонился мне мужчина. «Милая Риата Клариса, как я рада вас видеть», — обратилась ко мне его супруга. «У вас такая милая помощница. И у нее новая юбочка. Я еще не видела ее на вашей питомице». Я покосилась на горгулью, что она там нацепила и, главное, когда успела. «Ах, это...» — выдохнула я украдкой. «Этот образец пока в разработке. Мы еще не успели его довести до полной готовности. Но зараза всегда сначала тестирует на себе все модели, чтобы понять, вдруг что-то мешает или натирает. Ведь у моих четвероногих клиентов совсем иная двигательная активность». «Как чудесно! Вы такая талантливая! И ваша крошка! Нам очень повезло, что вы решили возродить салон и сделали выбор в пользу одежды для наших питомцев. Обычных портних и модисток в Бериусе хватало всегда. Но то, что делаете вы, это так мило». «Самая Люция — это я. Смотрите на плейлист и восхищайтесь». Непосредственная нечисть прошлась по комнате, помахивая хвостиком, торчащим из-под пышной юбочки из полосатой черно-белой тафты. Я хотела сделать сарафанчик, но не успела додумать вид бретелей. Клиентка тут же начала умиляться и переключила свое внимание на модель, нахваливая ее грацию и поглаживая своих собачек. А ко мне обратился ее муж. «Как ваш салон, как с обустройством в целом? Супруга сказала, вы приехали к нам недавно, а до того жили в Астарине». «Да, все верно. Ко мне в собственность неожиданно перешел этот салон, поэтому я перебралась сюда и возобновила его работу, ну и оформила гражданство и все прочее». «И как вам наше королевство? Не жалеете, что переехали?» «Нет», — улыбнулась я. «Мне нравится, тут намного теплее, больше солнца, цветов, фруктов. Море недалеко. Правда, я так еще ни разу к нему и не съездила, чтобы позагорать и поплавать. Как-то все дела-дела». «Море, да. А как местные жители? Не возникает проблем?» «Нет, все хорошо. Тут, к слову, живет больше народа, чем в моем родном городе или в столице Эстарина, где я училась в академии». «Так вы же сами сказали, климат хороший. Вот и осели все, кто любит тепло». «Драконы, например», — намекнула я. «Да, драконы», — чуть улыбнулся мой собеседник. Правда, у них не принято вот так летать в своем втором обличье над городом. Предпочитают человеческую форму. Насколько я успел заметить, это был Ирден Маркус Ланс. Он единственный обладает такой насыщенной красной чешуей. «Вы знакомы?» — сделала я стойку. Весьма поверхностно. Сталкивались несколько раз в общих кругах с ним и с его братом. «А кто его брат?» «Они близнецы, но Эдгар Ланс тут не живет. По слухам, он заядлый путешественник, появляется в Бериусе раз в несколько лет». «Вот как. А он тоже ярко-красный, как тот дракон, что пролетал несколько минут назад?» «Нет, Риатамон, Куриата Лансом, Ирдена Лансом», — уточнил он. «Чешуя пострадала в ходе магической аварии. Поменяла цвет на, противоестественный. А его брат-близнец такой, каким и должен быть от рождения. Я точно не помню, но кажется бронзовый. Вы не знакомы с ними? Мне показалось, что Ирден Ланс взлетел откуда-то неподалеку. «Знакомы. Сталкивались и общались раза три, кажется. Но я не в курсе его дел и семейных обстоятельств», — абсолютно честно ответила я. Мой собеседник зачем-то посмотрел на свое кольцо и кивнул. Я озадачилась, но, перейдя на магическое зрение, поняла. Кольцо — артефакт. И, вероятно, помогает определить, правду ли говорит собеседник. Занятно. Все мужчины такие недоверчивые. Или это издержки профессии и образа жизни? Да я тоже не очень знаю подробности. Как уже сказал, мы едва знакомы. Ясно. Улыбнулась я, заканчивая светскую беседу.